Раз, раз, раз. Разбросай все по квартире и устрой бардак. Я согласна на четыре, пять нельзя никак. В общем, делай все, что хочешь, только приходи не ночью. Ты талантливый, впрочем, не дурак. Беспокойство.